Блять, 0-2 выживу, протокол составит, ебаный, я тебя посажу нахуй. А я вас посажу, вы мне угрожаете. Я тебя, сука, посажу, и на психушке все, и мало, это одно и то же. Вы меня угрожаете. Ебаный, уберу тебя нахуй, ебаная тварь. За что вы угрожаете? Проститутки, выебли вас на углу, блять, в подвале вас зачали, блять, нахер тебя проститутка подвальная. Алло, вы мне угрожаете.